Корсаковы родом с острова Корсики, потому так и называются. Сперва они переселились в Литву, а оттуда при сыне Дмитрия Донского один из них по имени Вячеслав прибыл в Россию с литовской княжной Софьей Витовтовной, и от него и пошел наш род. У него был сын Федор и 4 внука. От старшего Осипа пошли Корсаковы, а от одного из его братьев – Милославские. При царе Федоре Алексеевиче Корсаковы стали прозываться римскими Корсаковыми, в отличие от другой похожей фамилии Корсаковых. Из последних некоторые потом вписались в нашу родословную, но это неправильно, потому что они совсем другого происхождения, чем мы. Двое из батюшкиных пращуров были митрополитами, один – Игнатий, сибирским, другой – Иосиф, псковским. Батюшкин дед Андрей Леонтич служил при Петре I и был стольником. Он был женат на княжне Шаховской Марии Федоровне. У нее была сестра, княгиня Екатерина Федоровна, за стольником Венедиктом Яковлевичем Хитрово. Дочь их, Евдокия Венедиктовна Хитрово, была сперва в замужестве за князем Юрием Федоровичем Кольцовым-Масальским, а потом, овдовев, она вышла за Василия Васильевича Головина, который в собственноручных заметках, сохранившихся в селе Новоспасском Московской губернии Дмитровского уезда, ныне Спасо-Влахернский монастырь, записал, что 10 января 1717 года сговор его с вдовой Хитрово был в доме тетки ее родной, Марии Федоровны Римской Корсаковой, на Остоженке, в приходе Старого Воскресения. У них было 2 сына, старший Василий Андреевич и меньшой, мой дед, Михаил Андреевич. По указу Петра I велено было учреждать майораты, то есть отдавать имение старшему сыну для того, чтобы дворянские роды не обеднели. Батюшкин отец, Михаил Андреевич, был послан для обучения за границу в последние годы царствования Петра и жил там довольно долго, так что срок его возвращению исполнился уже во вступлении на престол императрицы Анны Иоанновны. При ее дворе находилась одна близкая родственница римских Корсаковых. Какую она должность занимала, наверное, не знаю, но только она была из приближенных к императрице, а звали ее Наталья Ивановна Взимкова. Она была пожилою девицей. Раз как-то приходит она к императрице просить позволения отлучиться к своим родным. «Присылала за мною моя невестка, римская Корсакова, наказывала, чтоб я отпросилась и непременно бы у нее побывала. Нужно со мною повидаться». Государыня ее отпустила, а вечером, когда она возвратилась и явилась к императрице, та и спрашивает ее: «Ну что, побывала у своих?» «Побывала, государыня, и вдоволь наплакалась, глядячи на невестку». «А что же такое? Разве какое у них несчастье?» — спросила императрица. «Нет, несчастья-то, по милости Божьей, нет. А невестка очень горюет о меньшом своем сыне Мише. Он в чужих краях учится. Послан был еще при жизни покойного государя. Теперь ему срок наступил вернуться назад. Он меньшой. А у матери-то, знать, нелюбимый ли? Убивается, плачет бедная. Говорит, возвратится Миша. У чего он будет? Он меньшой, все имение велено отдавать большему, а он останется безо всего. Не будет у него ни кола, ни двора». «Так что же тут делать?» — спросила императрица. «Поручали мне просить тебя, царица-государня, будь к ним милостива. Дозволим свое имение поровну разделить обоим братьям». «Нет, этого я не могу», — возразила императрица. «Позволь им, позволь и другим закон нарушить». «Этого нельзя. А лучше ты дай ему что-нибудь из своего имения. Помоги родному». «Матушка государыня, рада бы радешенько дать что-нибудь, коли бы средства имела, а то я и сама еле-еле существую. Если бы не твои ко мне милости, то и совсем бы нуждалась. У меня всего-то и есть что деревушка в Череповском уезде. 200 душ.